Глава 102. Испытание брони. Итак, простейший расчет для неглупого третьеклассника. Хотя теперь, после обработки нескольких поколений человечества ТВ-излучением, может уже только пятиклассника. Длина туннеля 2,6 км. Крейсерская скорость экзоскелета 180 в час. Предельную 230 даже не рассматриваем. Пусть ресурсы аккумуляторов экономятся. Вопрос. За сколько можно проскочить коридор? И успеет ли подразделение внутренней полиции занять специальные боевые ниши для прострела и перекрытия онова? Ответ на первый вопрос. Панцири пройдут коридор менее чем за 2 минуты. В смысле? Туда и обратно? Ответ, естественно, грубый, неточный. Ибо нужно учесть еще дополнение. 300-метровый коридорный аппендикс в начале и 100-метровый в конце, разнесенные по краю, а главное – наличие запертых ворот. Везде и всюду перед препятствиями требуется тормозить, ибо, конечно, броня из фуллерена не развалится, влипный бетон да отскочит. Однако пилоту внутри вообще-то не позавидуешь. Инерция – штука мстительная. Хотя, казалось бы, а чем эта налетевшая на десантника бетонная стена хуже пулеметной пули? Вроде бы даже лучше, ибо ее скорость на порядок ниже. Однако что-то там во внутриатомных структурах устроено не так, и потому столкновение со стеной на скорости 180 км не способно запустить микромеханику фазового перехода. И значит... Вот именно. Теперь там, внутри панциря, и происходит колдовство на выворот. Пилот-диверсант превращается в лепешку. Это даже не авто. Тут нет места для надувания подушек безопасности. А потому 180 в час – это наличествующий, но опасный потенциал. Уменьшим разгон. Однако и 100 км в час тоже большая скорость для несчастных 2,6 км. Очень маловероятно, что кто-то из внутренней полиции успеет занять оборону. И, кстати, даже если успеет, сколько секунд останется у него на стрельбу? Плазмобой. Штука, конечно, серьезная, но время слишком коварно. Реакции человека может просто не хватить. Между прочим, процесс действует в обе стороны. Поскольку нападающие не роботы, на таких скоростях они тоже не успевают целиться. К тому же они в движении, шансы попасть еще хуже. Следовательно, возможно, лучшей тактикой защитников стало бы доброе старое регби. Естественно, если стражники тоже в панцирях, пусть и более примитивных. В варианте неэкипированного человека таран экзоскелета для него ничем не лучше столкновения с паровозом. В случае встречных скелетов, да еще количественного перевеса, вполне может получиться остановить пульсар на подходе. Борьба с сервомоторов и армрестлинг пьезо керамики стала быть еще тем шоу. Относительно точности стрельбы, зачем она нужна в округлости и прямоточности коридоров? Плотность огня, вот и все семечки. 3 минуты, время смешное. Несколько плазменных винтовок, палящих очередью вдоль тоннеля. Вот и вся методика пробивания обороны. Дабы таковая имеет место быть. И даже все это с разделением на фазы. Ибо первые внутренние ворота через 300 метров. Вторые делят туннель пополам. Третьи снова через 1300 метров. И затем четвертые, те, что за поворотом в 90 градусов. Но последние пробивать не требуется, наоборот, они должны быть заблокированы, ибо там, за ними, сердце прыща вместе с обслуживающим персоналом. По плану, эти четвертые, а в общем-то пятые ворота останутся заперты до самого конца. Их сдвинет с места, а может даже просто расплавит внесенный пульсаром ядерный фугас. Да, кстати, в задачке на скорость неплохо бы учесть, что вначале, по пути к цели, пульсар будет двигаться под некоторым наклоном вниз, в глубины горы. Потом, естественно, наоборот. Но для меняющих форму под действием тока голеней, пологий спуск-подъем – мелочное препятствие.